Вечером меня навестила Сати вместе с настоятельницей монастыря в качестве сопровождения. Выглядела Пхоль несколько растерянной, а нахмуренные брови придавали ей забавно грозный. «Все нормально», — уточнил я. Старшая сестра Фенаха разъяснила мне правила проживания. «Господин Кун, обучение может занять и несколько декад, зависит от скорости усвоения и прогресса на тренировках. Занятия бесплатные, но я должна буду соблюдать определенный порядок, заведенный в монастыре. Что бесплатные, это хорошо», — кивнул я. «Ты не заметила ничего подозрительного на острове?» «Да, есть такое, господин Кун», — согласилась ученица. «На граничном острове нет господ», — скривилась сопровождающая монахиня. «Отчего так сложилось, и что вы делаете с мужчинами? Мне стоит опасаться за свою жизнь?» — начал я задавать животрепещущие вопросы. «Таковы традиции нашего острова», — ответила Матрона степенно. «Мы, в отличие от мужчин, не спешим решать любой спор насилием. Поэтому вам, дорогой гость, ничего не угрожает, если только вы не будете нарушать общественный порядок». И в мыслях не было. «Но как вы размножаетесь? Я вроде бы видел детей», — заметил я. «На граничном острове периодически гостят мужчины», — принялась объяснять глава поселения. «Женщины, созревшие для продолжения рода, могут подойти к ним за помощью. Соглашаться или нет — исключительно их собственный выбор. Передайте вашим жительницам, что господин Кун в подобных мероприятиях участвовать не намерен», — отрезала Сати, не спрашивая моего мнения на сей счет. «Снова господин», — вздохнула монахиня, — «нам еще предстоит как следует поработать над вашим воспитанием, послушница Схоль». Сати вздохнула, слегка закатив глаза, но перечить не стала. «Несколько декад, значит», — произнес я задумчиво, — «думаю, я найду чем себя занять. Нам нужны кое-какие ингредиенты для зелий, которые добываются в море. У нашего алхимика есть разные ингредиенты на продажу, но обычно мы отправляем их на большую землю партиями. На острове спрос невелик. Тогда мог бы меня кто-то проконсультировать насчет морских гадов, где их найти, как приманить и все в таком духе». Фенаха несколько секунд смотрела на меня ничего не выражающим взглядом. «Спросите Сун Вэй, если она изъявит желание вам помочь, конечно. Спасибо за подсказку, госп. Кхем», кашлянула настоятельница. «Брат Ло», поправилась нехотя Пхоль, «пока я буду занята, не избегайте тренировок, в особенности ши. Тело свое пламетворец также обязан поддерживать в достойной форме, иначе потухнет». «Конечно, на мой счет не волнуйся, учись прилежно и не забивай голову прочей ерундой». После кратких объятий, из-за которых на щечки Сати вылез легкий румянец, мы распрощались. Фенаха перед уходом бросила на меня еще один предупреждающий подозрительный взгляд. Какое-то время я смотрел вслед ушедшим дамам. Хоть я и ощущал некоторое недовольство в обитателях граничного острова, но открытой враждебности никто не проявлял. Наоборот, они побаивались меня самого. Фенаха хоть и являлась мастером, но, в целом, на острове не так много практиков высоких ступеней. Для них мы с Сати представляли серьезную угрозу. Или я сам отдельно. Ко мне относились как к нейтральному и отчасти разумному сильному зверю. Была бы их воля, посадили бы меня в клетку. Вот только им прекрасно известно, что дикий зверь очень не любит сидеть в заперти. «Ладно, пусть Таби занимается, а мы с тобой займемся своими делами, да, Чебуль, Гяуш», — протянул Хургл голодным тоном. «Кто о чем, о проглотой еде», — хмыкнул я. На следующий день я взялся за тренировки. Сильно на Цунь не налегал, поскольку мы планировали использовать духовные препараты. По меркам культиваторов часовая тренировка с пробежкой и силовыми упражнениями являлась всего лишь небольшой зарядкой. Дабы огонь в котле души не тух, недолго обследовав окрестности, нашел живописную скалу. На верхушке дул холодный ветер, а внизу бились о камень волны, отчего иногда поднималась водяная взвесь, и даже долетали брызги. Пахло соленым морем и водорослями. Место отлично подошло для медитации ши. Удавалось быстро сосредотачиваться и входить в нужный настрой. У меня даже получилось нащупать легкий отголосок правильного образа якоря ши. Кажется, основой для состояния разума стали недавние события. Какие именно, понять было сложно. Я довольно долго медитировал, пытаясь ощутить данный настрой снова, но все было тщетно. Еда собственного приготовления не шла ни в какое сравнение со стряпней Сати. Ученица научилась из скудных ингредиентов в походных условиях готовить пищу, достойную дорогих ресторанов. Не скажу, что я совсем не умел готовить, но до уровня Пхоль мне было далеко. Даже непривередливый Чебуль остался не в восторге. Кажется, Хургл раздумывал, не сменить ли ему хозяина и не сбежать ли в монастырь. Кстати, ты ведь мужского пола, дружок, усмехнулся я, так что из тебя там скорее шкварок нажарит. В целом, мне стали ясны все те оговорки и небылицы, которые вещали про граничный остров. Сначала я не понимал, почему Феноха называли отшельницей, но она была здесь единственным мастером. Сидеть в такой глуши, когда ты можешь стать придворным пламетворцем и купаться в роскоши, на такое не каждый решится. Да и в общем, народу здесь было мало, так что легко ощутить пустоту окружения. По крайней мере, если ты мужчина-гость. Вот уж не ожидал встретить в патриархально-архаичном фанши чего-то наподобие феминистского анклава, состоящего из одних женщин. Тем более, на суровом холодном острове, граничащем с пределом вздымающихся льдов. С другой стороны, пламетворцы могли выполнять тяжелую работу и обогревать дома, и пол здесь не имел большого значения. Теперь стало понятно, почему отшельница не от мира сего. Феноха скорее напоминала выходца из моего родного мира, а не местную жительницу. Возможно, она тоже переродилась здесь после смерти. Впрочем, если учесть, что миров и планов должно быть множество, вероятность того, что мы оба родом с земли, крайне низка. Не стоило рисковать, раскрывая свое происхождение перед подозрительной феминисткой. Скрыть чебуя на острове от окружающих было бы сложно, так что прятать зверька я не стал. Только днем отпускал в местный лесок, чтобы не мешался. Хоть тут водились змеи и хищные птицы, Хургл достиг ступени бойца и сам мог кого хочешь располосовать. Чебуль питался регулярно и обильно, отчего в духовной энергии недостатка не испытывал и мог противостоять даже среднего размера хищникам. Для пилюли железных костей требовалось не так много ингредиентов. Кости снежных виверн, кости шипастых волколаков, хрящ гигантского ската и зубы ледовитой акулы. Поначалу мы удивились тому, что среди ингредиентов нет ни одного связующего или катализатора, который мог бы преобразовать твердую материю в усваиваемый препарат. Но затем осознали, что духовный огонь на ступени адепта сам по себе являлся неплохим катализатором и важной составляющей личного зелья. Благодаря ему компоненты лучше смешивались и усваивались организмом владельца. Для бальзама алмазной пыли часть ингредиентов у нас имелась, например, жемчужная орхидея, жгучий лист и еще пара распространенных компонентов. В окрестностях граничного моря можно было найти иные составляющие. Чернила грязи спрута и жгучего доросли. Сун Вэй я нашел у пирса. Женщина разгружала свой улов, который забирали другие работницы. Помимо мелкой рыбешки, ей удалось изловить крупного то ли угря, то ли змею. В море рыбачка ходила на приличных размеров лодке с простеньким паровым движителем. Кораблик имел красивую сине-зеленую раскраску. Было заметно, что за ним хорошо следят. Имелась и небольшая мачта для паруса. Видимо, чтобы иметь хотя бы минимальную возможность хода в случае поломки двигателя. Сун Вэй была на удивление дамой мелкой комплекции. Мне рыбаки и моряки представлялись эдакими брутальными, рослыми, жилистыми трудягами. Однако Сун Вэй внешне являла собой образец хрупкой утонченности. Правда, привычки и характер не позволяли назвать ее леди. При виде меня женщина смачно сплюнула за борт и ругнулась про себя, скривившись. В плане характера дамочка больше соответствовала образу. Ты, тот тип, что недавно явился на наш остров, за каким хреном прячешься от сути? Вопросила она без любезностей. Нажил немало врагов, к сожалению, вздохнул я. Надеюсь, я могу вам довериться. Ну, на мне стояла метка рака, пока ее не вытравили. Темнейший все еще пытается мне напакостить. Ха, даже так? Посмотрела она на меня с куда большим интересом, чем в начале. У нас культистов нет точно. Они хорошо умеют скрываться, но да ладно. Можно попросить вас об одолжении? Нам стабе нужны кое-какие ингредиенты. Чернила грязи спрута, жгучего доросли, а также хрящ гигантского ската и зубы ледовитой акулы. Губа не дура, мажорчик. Почему вы решили, что я мажор? А то я не вижу, как из-под верхнего халата живая ткань проглядывает. Вы ошибаетесь, просто рисунок похожий. Я, бродячий кочегар Локун, который презирает материальные ценности. Кочегар, ну-ну, знаю, где растут жгучие водоросли. Грязиспрут тоже противник известный, но гигантоскат и ледовитая акула, на таких монстров я не охочусь обычно, покачала она головой. Разве что ты сам захочешь попробовать себя в рыболовном деле, если научите меня морским премудростям, с удовольствием. Ступень, оглядела она меня со скепсисом. Я молча активировал барьер. Адепт, присвистнула она. Редкая птица доплыла до середины предела вскипающего моря. Что ж, моя напарница решила вдруг обзавестись потомством, так что я осталась без команды. В море одному ходить опасно. Если будешь слушаться моих приказов, не дурить и не возникать, так и быть, возьму на борт. Договорились. Как делим улов? Хе, сначала поймай хотя бы одну сардину, а уже потом строй из себя бывалого ловца. Приходи завтра с утра, Юнгало. Так точно, капитан Вэй. Так и начались мои рыболовецкие будни. Поскольку работенка была не то чтобы легкой, количество тренировок я значительно снизил. Мы отправлялись с утра, поэтому медитацией Миши стал заниматься вечером. Сун Вэй была настоящей морской волчицей, знала все об окрестных морских и островных просторах. У нее был настоящий нюх на рифы и мели. Рельеф в Цанском архипелаге был непредсказуем. Порой из-за отливов вода опускалась, обнажая острые подводные скалы. Иногда целые куски рифов после шторма оказывались в другой части моря. Аналогично и насчет морских обителей. Все их повадки, места обитания, привычки, сильные и слабые стороны. В чем-то она напоминала мне Дараку, разве что габаритами не вышла, да мужланов недолюбливала поголовно. Если бы не эти два факта, могли бы и сдружиться. Обычно Сун Вэй ловила не крупную и не опасную рыбу. Просто потому, что если постоянно рисковать в погоне за редким и сильным уловом, рано или поздно сам станешь добычей. Лучше исключить риск, если на кону не стоит выживание тебя или твоих близких. Не то чтобы нам с Сати в настоящий момент кто-то угрожал, но, в целом, мы чувствовали на себя постоянное злое давление, которое оказывал Орок. Многочисленные стычки, нападение Ордена Заката с приспешниками на облачников, схватка с серыми лисами, отражение нападения на руины, противостояние с настоятельницей Бзагири, после чего минимум дважды мы сталкивались со слугами Орока. Сначала это была сборная солянка из городских культистов, а затем и бессловесный морской гад. Темный бог оставлять в покое нас не желал. Мы ощущали, словно нас положили под пресс, и с каждой декадой все больше увеличивали давление. Бесконечно это продолжаться не могло. Мы обязаны избавиться от когтя Орока любой ценой и, желательно, побыстрее. На ступени мастера мы будем более подготовлены к любому противостоянию, так что ради зелий можно пойти на определенный риск. Тем более Сати не видит и не будет ругать меня за безрассудство. Хе-ха. Меня ее беспокойное бурчание не особо раздражало, но кочегару полезно иногда побыть вдали от близких, уединиться от эмоциональных привязанностей. У некоторых это рыбалка или охота, у других гараж или кабак. На граничном острове легко добиться уединения, поскольку никто из жителей не спешил ко мне обращаться. Сун Вэй была строгим, но несколько расхлябанным учителем. Любила травить байки из своей богатой на события жизни, забывая о каких-то мелочах, само собой разумеющихся для морских волков, но которые сухопутная крыса вроде меня не знала. Первые дни меня гоняли с одного борта до другого, учили управляться с паровым движителем и сетями. В общем-то, меня использовали в основном для зарядки котла духовным огнем. С одной стороны, неприятно было ощущать себя ходячей батарейкой или топливным баком, с другой, работа кочегара на фанши в этом и заключалась. Так что я смиренно подавал циф в котел, стал корабельным кочегаром, можно сказать. Со временем Сун Вэй доверила мне и штурвал. Я досконально выполнял любые команды капитанши, благодаря чему нам удавалось избегать мели и опасных островных течений. На лодке был установлен металлический винт почти каноничной формы, так что не зря я отказался от идеи вносить в мир данное изобретение. Его здесь знали очень давно. Разве что из-за неравномерного развития областей, некоторые страны использовали относительно архаичные технологии. Тот же триумвират мало чем отличался от позднего средневековья. Помимо движителя, имелась здесь и паровая гарпунная пушка, установленная на носу. Сун Вэй находилась на ступени бойца, а пушка для эффективной работы требовала адепта. Так что я иногда заряжал и ее котел своей духовной энергией. Капитанша нередко всматривалась в воду, прикрыв глаза и положившись на свое чутье пламетворца. Когда у поверхности показывалась сильная аура, она производила выстрел. Гарпун пронзал водную толщу, впивался в шкуру и надежно фиксировал плотную веревку, связывая судно и добычу. После этого расслабляться также не стоило, поскольку рыба могла дать сдачи. После того, как мы немного притерлись друг к другу, я показал ей свой кочеранг. Если вы понимаете, А чем я? Скрывать свое основное оружие на корабле было неуместно. Сун Вэй в свойственной ей манере восхищенно отругала меня за не слишком практичное оружие. Она узнала во мне сумасшедшего ублюдка Ли, только слышала о нем лишь край муха. В любом случае, клятву да мне удалось с нее стребовать, так что мое инкогнито она раскрывать не будет. После этого я также стал охотиться сверху, выискивая добычу покрупнее. Кочеранг входил в воду не так глубоко, как гарпун, однако я постепенно учился разным хитростям. Особый спектр огня позволял оружию входить в воду практически без сопротивления. Жаль, эффективность кочеранга при ловле рыбы оставалась посредственной. Зацепиться за шкуру он не мог, метать его с привязанной веревкой было не слишком удобно. Небольших размеров добычу удавалось умерщвлять, но основной улов все равно был за Сун Вэй. Однако, главным своим приобретением во время наших морских походов я мог по праву считать технику духовного чутья. В целом, почти любой пламетворец ей владел, но только на базовом уровне. Сун Вэй научила меня более тонко ей пользоваться. Если упростить, то в пассивном режиме мы ощущали волны чужой духовной энергии. Однако обычно живые существа их скрывали, закукливались, чтобы их не обнаружили хищники. В таком случае пламетворец должен был испускать собственную энергию особого спектра, так, чтобы его самого не обнаружили сразу, а по отклику огня можно было определить эхо, местонахождение, примерные размеры и силу противника. Духовное чутье предполагало и развитую технику духовной маскировки, но ей Сун Вэй обучить не могла. В природе два данных направления постоянно совершенствовались. Непрекращающаяся гонка, которая решала судьбы целых видов живых существ, особенно под водой или в недрах фанши. Ведь тот, кто первым обнаруживал оппонента, имел много больше возможностей избежать контакта или напасть первым. Спустя декаду постоянной практики и наблюдения за действиями Сун Вэй я сумел овладеть духовным чутьем. Удивился, как я раньше без нее вообще сумел выжить. Радости моей не было границ. Один маленький шаг для пламетворца, но огромный скачок для простого кочегара. Глава 15. Сати я видел редко. Ее почти не выпускали из монастыря. В один из дней девушке разрешили повидаться со знакомым. Мы встретились на закате неподалеку от гостевого домика. Под чахлым деревцем, чьи листья уже опали, стояла деревянная лавочка. Виднелось небольшое возделываемое поле, которое в настоящий момент пустовало. «Присаживайся», — похлопал я по сиденью рядом с собой. Тхоль бросила быстрый взгляд на настоятельницу, которая и здесь сопровождала ученицу, после чего произнесла: «Спасибо, я постою». «Как знаешь, как проходит обучение?» «Все хорошо. Старшая сестра Феноха помогла мне освоить духовное чутье. С ним теперь можно приступить к дальнейшим шагам». «Отлично. Меня Сун Вэй тоже обучила данной технике. Весьма полезно». «Сун Вэй», — в голосе приподнявшей бровь девушки проскочили ревнивые нотки. Но спустя секунду Сати кашлянула, сменив тему. «Кхем, неважно. Я хотела вам кое-что сказать, брат Ло». «Опять этот брат Ло. За время странствий я привык к прежнему обращению, и новое мне не слишком нравилось. Дорога или милый звучало бы намного лучше, либо просто по имени». «Да, я осознала, что наши отношения были неправильными. Я свободный человек, а не рабыня. Поэтому отныне мы не хозяин и слуга, а равноправные личности», — продекларировала Пхоль. Феноха удовлетворенно кивнула, слушая речи своей подопечной. «Я всегда относился к тебе как к равной. Эти вассальные клятвы были исключительно твоими причудами. Это только вам так кажется, брат Кун. Вы получали удовольствие от наших неравных отношений, от моих унижений и подобострастия». Я нахмурился. Поначалу мне казалось, что она просто играет роль, но серьезный тон намекал на то, что она верит в сказанное. «Подобострастие? Интересно, в какое время?» «В то, когда ты всячески пыталась убить меня или любым способом избавиться от вассалитета». Феноха приподняла брови в удивлении. Глаза Сати принялись метаться из стороны в сторону, пока она искала, что мне ответить. «Возможно, первое впечатление и не было обманчивым», — выпалила она. «Сестра Схоль, на досуге расскажите мне про ваши прежние взаимоотношения поподробнее», — потребовала настоятельница с намеком. «Да, я», — ученица принялась вертеть головой, глядя то на меня, то на настоятельницу. Похоже, наши придирки поставили ее в тупик. Вдруг Сати зафиксировал взгляд где-то в районе поля. «Манекен», — проговорила она. «Манекен?» — переспросила Феноха, посмотрев в ту сторону, куда она указывала. Среди поля торчало потрепанное пугало в старых одеждах, набитых соломой. Для меня, видевшего много фильмов ужасов, выглядело зловеще. Думаю, и местным подвешенная на шесте человекоподобная кукла казалась жуткой. «Это пугало, сестра Схоль», — пояснила настоятельница. «Пугало? Да, оно призвано отпугивать разных вредителей вроде птиц. На островах водятся разные прожорливые звери, с которыми трудно бороться. Особенно урожай портит птица, которую мы прозвали летающим хурглом. Даже пугало не всегда помогает. Приходится оставлять детей присматривать за полями. Думал, рыбного улова острову хватает для пропитания. С голоду не умрем, конечно, но разнообразие в еде тоже важно. Буду знать, старшая сестра», кивнула Сати понятливо. «К слову о хурглах», глянула на меня настоятельница. «Жители видели хургла в нашем лесу, хотя их здесь давно вывели. Не ваш питомец случайно, мой? Приютили детеныша. У одной из сестер пропали овощи из корзинки. Если подобное повторится, мы можем поднять вопрос об охоте на вредителя. Так что следите за питомцем, брат Кун. Никто бедных хурглов не любит. Обязательно. И лучше я возмещу потери. Не надо объявлять охоту на чебуля». Я распрощался с Сати и Феноха. Настоятельница и ученица вернулись в монастырь. Некоторое время я продолжал сидеть на скамейке, размышляя. С одной стороны, я верил в Сати. У нее достаточно здравого смысла, чтобы не вестись на крамольные речи. Упоминание манекена ни с того, ни с сего, наводило на определенные мысли. Вряд ли Сати не знала, что такое пугало. Вероятно, это было своеобразное послание дня меня. Манекен – так называлось кодовое слово для ситуации, в которой Тхоль окутывалась мифриловой броней и брала врагов на себя. Жертвовала собой ради общего блага команды. Значит ли это, что Сати идет на жертвы, слушаясь настоятельницы, чтобы заполучить ценные сведения и обучиться духовным техникам? Вызывает огонь на себя, или она намекала, что в монастыре кругом одни враги и мне надо срочно придумывать, как ее вызволять? С другой стороны, червячок сомнения все равно грыз меня, выедая изнутри. Тхоль – обычный человек слаборазвитого мира, у нее нет сопротивляемости к разного рода шарлатанам, сектам, мошенникам и навязчивой рекламе. Феноха – опытная манипуляторша. Как бы Сати ни старалась крепиться, настоятельница могла перетянуть ее на свою сторону. Мы прошли через столько трудностей. Травились, тонули, сгорали, мерзли, страдали от когтей и клыков монстров или нечисти. Кто бы мог подумать, что именно сладкие речи могут стать причиной разлада. Воистину, человек – самое опасное существо в мире. Не только на Земле, но и на Фанши. Только я об этом подумал, как на горизонте объявилось не менее опасное существо, чем человек. Алый шарик, покружившись вокруг деревни, спланировал к моей лавочке и трансформировался в симпатичную девушку с розовой кожей и желтыми, словно раскаленные угли, глазами. «Наконец, я нашла тебя, Ли!» – торжествующе воскликнула Хелс. «Тише!» – шикнул я. «Давай без имен пока. Блюду конспирацию». «Хорошо, человек!» – кивнула Ния. «Далеко вы забрались на север. Пришлось потрудиться. Четверной предел заслуженно носит славу непреодолимой преграды для обычных людей. Я пришла поведать о своих успехах, человек, и потребовать выполнения твоей части уговора. Впервые после попадания на остров я подумал о том, что рад, что Сати сейчас нет рядом. Что ж, рассказывай. Твои запросы были не слишком точны, человек, но я нашла ответы, которые тебя удовлетворят», — протянула она гордо. «Во время пути я останавливалась как в небольших поселках, так и в городах. Опрашивала молодых и старых. Даже иногда удавалось с детьми поговорить, если они не убегали от меня в страхе. Похвальное рвение. Только у кого-то может на всю жизнь остаться психологическая травма». «Какая еще травма? Я ни на кого не нападала», — проговорила Ифритка уверенно. «Итак, детеныши нужны для того, чтобы было кому помогать работать в поле и по дому. Не умеете вы, людишки, питаться ветками или огнем фанши, поэтому чем больше работников в семье, тем лучше». «Вот оно как», — хлопнул я себя по колену. «Не скажу, что ты не права. Я всегда права», — кивнула она. «Детеныши также нужны людям для продолжения рода, чтобы было кому передать в наследство купеческую или ремесленную мастерскую, вырастить помощника, обучить тому же делу, передать свои знания и навыки». «Тоже верно. Отношения между человеческой самкой и самцом сложно описать в двух словах. Чаще всего они сходятся для того, чтобы было удобнее и дешевле вести хозяйство. В городах практикуются особые браки, призванные укрепить связи между родами. Правитель почти всегда вынужден выбирать супруга, исходя из политических соображений. Это я и из книг знаю. Хм, правильно. Достаточно ли тебе ответов, человек, чтобы счесть меня готовой к заведению потомства? Ты перечислила две причины, почему люди заводят детей. К какой относишь свой вариант? Тебе нужен ребенок для помощи в поле? Конечно, нет. Значит, тебе нужен ребенок в качестве наследника рода? Именно. И что же ты планируешь ему передать? Трон домена Хелс. А он у тебя есть? Усмехнулся я. Что? Я наследница домена. Вот именно. Я тоже, к слову, наследник трона Чифу. Вот только у нас с тобой нет ничего. Всем владеют наши отцы. Но я не запнулась. Ты не хочешь наследника? Произнес я твердо. Твой отец хочет наследника. И что с того? Разве между этими двумя вариантами есть большая разница? Возвращайся, когда поймешь. Человек, прогремел голос мгновенно распалившейся Ифритки. Ты снова выставляешь меня идиоткой. Просто не будь ей, и все будет в порядке. Человек, жар от раскаленной Ифритки начал доходить и до меня, так что я решил немного остудить обстановку. Спокойно, милая Ния, ты мне нравишься. Кстати, что? Пламя моментально спало. Мое замечание застало Хелс врасплох. Меня всегда учили не играться с огнем, но иногда удержаться просто невозможно. Наверное, поэтому я и стал кочегаром. Так, к слову, пришлось. Я очень рад, что у тебя наметился значительный прогресс в изучении мира людей. Насупившись, не оглядела на меня с подозрением и опасливым ожиданием, отдав инициативу мне в руки. По всей видимости, несмотря на свою спесь, понимала, что знает меньше меня. Ты лишь в начале своего пути. Не думай, что ответы придут быстро. Я в мире людей прожил больше 320 лет, поправился я. Сколько лет ты провела в обществе людей? Месяцев, декад. Продолжая искать ответы, обязательно найдешь. Вопрос с потомством слишком важный, чтобы относиться к нему спустя рукава. Я уже опросила многих людей из разных мест. Каким образом мне добыть нужные тебе ответы? Пораскинув мозгами, я выдал предложение. Попробуй найти большую и дружную семью. Это могут быть и обычные сервы. Поживи с ними несколько месяцев. Помогай по хозяйству, вотрись в доверие. Многие вещи люди рассказывают, только когда доверяют. Даже если тебе ничего и не поведают дельного, обычная жизнь рядом с ними может натолкнуть тебя на правильную мысль. Хм, и спроси у родителей, за какую сумму они готовы продать своих детей. Хелс соглянулась вокруг. На этом убогом острове есть подходящие семьи? Меня передернуло. Нет, в качестве примера здешние семьи не стоит использовать. Не будем их осуждать, но лучше слетай на большую землю и поищи более традиционные пары с детьми. Ты просто желаешь от меня избавиться? Ни в коей мере, милая Ния. Снова твое наглое обращение. А как мне обращаться к девушке, с которой у нас, возможно, будет интимная близость? Гражданка, милая мне по нраву, внезапно сменила тон Ифритка, улыбнувшись и оскалив свои заостренные зубки. Девушка перетекла поближе к скамейке, встала у меня за плечом, наклонилась, мягко приобняла сзади и прошептала: «Если ты продолжаешь водить меня за нос, человек, твои близкие даже пепла твоего не найдут. До скорых встреч». Резко разорвав объятия, Ифритка взмыла ввысь и двинулась прочь от острова. Летела Хелс на север, понимая, что мы пойдем примерно тем же путем. Незачем лишний раз делать огромный крюк через пределы. Наверное, нижними путями проще преодолеть четверной предел, но все равно занимает время и силы. Эфух, прокатило. Утер я пот со лба, выступивший из-за одной горячей особы. Нет, я не водил Ифритку за нос. Но, честно говоря, и сам не мог точно сформулировать, что именно меня не устраивает в ее просьбе. Нечто интуитивно понятное для жителя моего родного мира, для человека, о чем я никогда особо не задумывался. Возможно, если бы у меня появились свои дети, я бы понял, а может и нет. В любом случае было нечто неправильное в подходе Ифритки, словно дети для нее всего лишь безвольный инструмент. Забавно, пробормотал я, поднимаясь с лавочки. Я одновременно надеялся на то, что она отыщет ответы на вопросы, и страшился этого. Слишком много сомнений для истинного кочегара. Славная охота должна разогнать хмурые думы. Следующим утром мы с Сун Вэй отправились в море. Походы наши обычно длились по паре часов в одну сторону. Иногда мы удалялись от острова, порой ловили и поблизости. Зависело от погоды, течений, настроения капитана и положения звезд на небе. Причем, самый непредсказуемый из четырех пунктов был именно третий. Жгучего доросли я набрал с запасом в одной из ходок ранее. Пришлось, Правда, немного целебным огнем потом пройтись по ладоням, поскольку жгучие водоросли жгли даже через ткань. Сегодня Сун Вэй пребывала в хорошем расположении духа, так что я решил попытать удачи. «Капитан, настало время большой охоты. Как насчет гигантского ската, грязи спрута или ледовитой акулы? Думаешь, что готов, салага?» — хмыкнула морская волчица. «Ты только стоять на судне научился, а уже на морских хозяев нацелился. Без ложной скромности скажу, что с хозяевами суши я изрядно повоевал. И как, победил, учитывая, что я сейчас стою перед вами, то да, ладно, сегодня я добрая. Но сначала при свидетелях дашь согласие на этот поход, а то подруга твоя будет потом допытываться у меня, куда ты пропал. Кстати, уводить тебе надо ее отсюда. Не то, как я, останется на острове на всю жизнь. Я верю, что Таби выдержит давление, а вам здешняя жизнь не нравится, капитан?» Женщина сплюнула и передернула плечами. «Сложно сказать, наверное, как и у всех. Кажется, что в другом месте жизнь краше и приятней. Ладно, это не твоего ума дело, странник. Идем, поведаешь о своем желании перед свидетелями». Было немного странно участвовать в данной церемонии, которая для Сун Вэй являлась страховкой на случай моей внезапной кончины. Но в итоге мы покончили с формальностями и вышли в море. Сегодня предел вскипающего моря был в хорошем настроении. Ни серьезных волн, ни сбивающего с ног ветра, ни хмурых туч. Дубак стоял злейший, но в это время года иначе и быть не могло. Грязеспрут и гигантоскат чаще встречаются на юге, так что держим курс туда. «Кажется, мы уже встречались с одним грязеспрутом», — припомнил я. «Проклятым раком. Как нам добыть его чернила?» Сун Вэй вкратце описала свой несложный план. Оказывается, что здешние умельцы от морской воды умели очищать чернила. Но, конечно, лучше прибить монстра и извлечь субстанцию на воздухе, а не пока тварь еще жива. Нехотя капитан взяла на себя управление движителем, согласившись с тем, что духовная энергия может мне еще пригодиться. Я обещал править на обратном пути. Несколько часов мы рассекали водную гладь в южном направлении, миновав парочку скалистых островов. И, наконец, нам улыбнулась удача. Только обнаружили мы не спрута, а большого округлого ската, который напоминал летающую тарелку по форме. Только парил он не в воздухе, как положено НЛО, а под водой. Даже через несколько метров водной толщи его голубоватое тело выделялось. Хотя подводных монстров помогало обнаруживать скорее духовное чутье, нежели зрение. Скат имел неплохую маскировку, но от Сун Вэй спрятаться не смог. Пасется. Гарпуном, скорее всего, не достанем с судна, обрисовала ситуацию капитан. Готов рискнуть? Всегда готов. Тогда прогревай метатель и ныряй. Минимум на 4 шага надо приблизиться, если хочешь иметь шансы пробить его шкуру. А дальше? Скаты агрессивные, по-разному бывает, пожалуй, она плечами. Может напасть, а может попытаться уплыть. Еще он способен молнией шарахать, так что будь настороже и не ослабляй барьер. Слушаюсь. Разрешите выполнять, дерзай, Юнга. Мы следовали на некотором удалении за скатом, пока я готовил метатель гарпунов. Паровое устройство работало и под водой. Морская толща быстро гасила кинетическую энергию, так что глубоко гарпун не добивал. Затем Сун Вэй приблизилась на минимально возможное расстояние и дала команду. Не используя огненный шаг, чтобы не испугать морского исполина, я аккуратно нырнул в воду с носа. Соленая вода стала легонько пощипывать глаза и немного забилась в ноздри. Но на такие мелочи в ходе активной охоты почти не обращаешь внимания. Оказавшись в паре метров от туши, я прицелился и выстрелил из метателя. Отдача ударила по рукам, огромные струи пара с шипением вырвались из недр устройства. Гарпун с привязанной веревкой быстро преодолел расстояние и ткнулся в ската. Однако удача мне не сопутствовала. Я попал в какую-то складку шкуры, из-за чего удар пришелся скорее по касательной, лишь немного оцарапав тушу. Багровый огненный барьер моментально сформировался вокруг тела гигантоската, а из задней части начали вырываться реактивные струи, отчего вода забурлила, закрутившись водоворотами. Я знал о том, что скаты, как и многие другие водные обитатели, могут развивать высокие скорости под водой благодаря естественному огненному шагу. Повторять попытку и искать следующего ската мне крайне не хотелось. Тварь нападать на меня не спешила, решив по-быстрому свалить от непонятного противника. Оставалось лишь попытаться догнать цель. При этом я понимал, что шансов выиграть в скорости на длинной дистанции у меня крайне мало. Лишь на старте я мог урвать заветные секунды, Поскольку инерция у туши была значительно больше моей, вложив всю доступную энергию в огненный шаг, я рванул вперед. Двигаться под водой было немного проще, чем пытаться взлететь, сражаясь с гравитацией. Однако сопротивление воды делало свое дело, тем более человеческое тело не могло похвастать гидродинамическими характеристиками. В итоге я на последних мгновениях лишь сумел зацепиться клешней за кончик продолговатого хвоста монстра. Гигантоскат набрал свою максимальную скорость, а меня замотало сзади из стороны в сторону. Из дюз монстра вырывались мощные струи огненной энергии, которые били и по мне в числе прочего. Клешня постепенно начала заполнять свой особый отсек для ЦИ. Электрический разряд пробил мое тело, заставив изогнуться в скрюченной позе. И алый барьер не помог полностью, лишь ослабил силу удара. Только благодаря клешне, которая не попала под воздействие тока, я смог удержаться. Электричество быстро прочистило мне мозги. Я вспомнил, что согласно рецепту, мне вообще-то не требуется большого количества компонента. Несколько раз подтянувшись поближе к основанию хвоста ската, я выбрал место для удара и активировал особенность клешни. С трудом, но хваты, усиленные накопленным огнем, сумели таки перекусить толстый отросток. Гигантоскат усвистел вперед на бешеной скорости, оставив меня позади. Я быстро всплыл на поверхность. Сун Вэй вскоре поравнялась со мной и взяла на борт. Отрубленный хвост гигантоската достигал размеров ноги взрослого мужчины. Определенно, должно хватить на несколько порций зелья. Заодно и скат выживет. Если бы здесь существовали зеленые, они были бы довольны. Аж воспылал. Произнес я довольно. А ты, отчаянный малый, хмыкнула капитанша, осматривая мой скромный улов. Мне даже понравилось кататься, глянул я вслед исчезнувшему под водой монстру. Как-нибудь можно будет и повторить. Я поймал на себе недоуменный взгляд Сун Вэй. Комментировать мое высказывание дамочка не стала. Удивление капитана заставило меня задуматься. Сумел ли я сохранить рассудок в этом жарком мире или с каждым днем все ближе к своему прозвищу? Но думал я недолго. Сун Вэй посадила меня за штурвал, наказав греть котел и двигаться обратно, поэтому мне пришлось сосредоточиться на управлении судном. Глава 16. Еще несколько дней мы плавали в поисках грязи спрута, однако все рейсы оказались нерезультативны. Море большое. Искать здесь определенную особь, все равно что высматривать иголку в стоге сена. Разве что искомые монстры обладали значительными габаритами, отчего найти их было немного проще. Если они не обитали исключительно на глубине, конечно. В один из дней я, как обычно, двинулся к своей медитативной скале, заодно и Чебуя по пути проведал. Хургу вполне освоился в лесу, но не то, чтобы здесь было много лакомств. Иногда он питался найденными змеями, впавшими в спячку, или пытался одолеть крабов, что у него получалось с переменным успехом. Кончика хвоста он лишился, когда усиленная огнем клешня попыталась покарать наглеца. Правда, в основном крабы оказывались в роли проигравших. Чебуль умел пользоваться камнями. Добывать пищу самому ему не нравилось, поэтому моих приходов он ждал с нетерпением. Я всегда приносил ему большую порцию жареной рыбы или кальмаров, в коих недостатка не испытывал. Пользуясь служебным положением, я имел доступ к нашему улову и мог брать себе все, что пришлось по вкусу. Проголодался, Гяуш, спрыгнул мне на плечо с ветки хургл, и сразу принялся уплетать переданное лакомство. За дни прозябания на острове я рыбы уже наелся, но Чебулю все еще нравилось. Духовное чутье, которое я использовал и в лесу, подсказало мне о приближении ауры маленького человека. Им оказалась девочка лет 8, вскоре вышедшая из-за зарослей, прихрамывая. В руках она держала связку каких-то сушеных фруктов или овощей. Увидев сумасшедшего ублюдка Ли, девочка встала как вкопанная, начала осторожно пятиться, не сводя с меня полных подозрений глаз, но затем увидала хургла у меня на плече и остановилась. «Это ваш питомец, Чебуль, мой», — кивнул я. «Значит, мама была права, ей не понравилось, что на острове завелся вредитель. Если он что-то сожрет у вас, я возмещу потери», — пожал я плечами. Девочка стояла в нерешительности, глядя на Чебуля заинтересованным взглядом. «Тебя как звать?» «Джи». «Но мама мне запрещала разговаривать с мужчинами, а меня Локун. Как видишь, я не кусаюсь, в отличие от этого обжоры. Ты подкармливала Чебуля, только маме не говорите. Она рассердится, если узнает. Я умею хранить секреты. Можешь покормить, если хочешь. В этого проглота целая бочка еды может войти». Поколебавшись, девочка приняла приглашение и подошла поближе, заметно хромая. Сняла со связки сухофрукт и протянула зверьку. Судя по всему, чебуля сладкая еда интересовала больше, чем слабосоленая рыба, так что он по-быстрому запихнул мою подачку в рот и сразу после взял новое угощение. Лишь бы побольше, да, Джи с удовольствием подкармливала зверька. Еще раньше я заметил, что дети не так негативно относятся к хурглам. Наверное, их личные припасы хурглы еще не воровали и не портили, поэтому для них это просто забавный миловидный зверек. «Что у тебя с ногой?» – уточнил я. Девочка напряглась, но все же ответила. «Была в море, когда акула близко к бухте заплыла. Мама не успела ее почуять. Больно было? Безумно. Целителей у вас нет, как я понимаю, только на большой земле. Мама копит деньги на поездку и на плату целительницы. Они просят очень дорого за лечение увечий. Хочешь, исцелю, а вы, целительница, сестра Кун?» Вытаращила она глаза. «Научит тебя тут на свою голову», — буркнул я. «Кроме сестер, еще и братья бывают. Да, просто привычка. Вы, действительно, настоящая целительница, целитель», — поправил я и зажег зеленое пламя на кончике рукоятки. «А во, но мне мама, скорее всего, не разрешит», — задумалась она. «Тогда мы ей не скажем», — подмигнул я. «Сеансы будут короткие, поэтому она ничего не заподозрит. Ну, не навязываюсь. У меня самого духовная энергия уходит на корабли тренировки. Мы столько денег сможем сэкономить. Вы не берет платы?» – спохватилась она. «С вас не возьму. Вы ведь тоже бесплатно обучаете мою подругу. Тогда давайте попробуем». Девочке не слишком хотелось нарушать установленные на острове запреты, но возможность исцелиться перевешивала страхи. Мы устроились на одном из камней, и я осмотрел ногу Джи. Практически вся ступня отсутствовала. Рана давно зажила, но выглядела неаккуратной. «Будет больно. Придется потерпеть». Оросив культю жгучей водой, я принялся за сеанс лечения. Джи, надо отдать ей должное, лишь слегка дернулась, но не закричала. Я прекрасно знал, насколько неприятные ощущения возникали после обработки кожи жгучей водой. Спустя некоторое время силы мои начали иссякать, так что я прекратил подачу целебного огня. Удалось восстановить пару сантиметров плоти вместе с костями. Причем окончание снова заросло, так что Джи могла опираться на свою увечную ногу. По своему опыту знал, что ощущения будут странными поначалу, но со временем привыкаешь. «Спасибо большое, брат Локун», — обрадованно произнесла девочка, крутя ножкой. «Тогда я приду сюда завтра в это же время. Приходи, только смотри, чтобы твоя родительница ничего не заподозрила. Будет ей потом сюрприз, когда ты вернешься с целой ступней. Да, она точно обрадуется». Девочка дернулась было, чтобы меня обнять напоследок, но вбитые в нее наставления пересилили. Коротко поклонившись, она убежала. В принципе, и правильно. Мало ли, какие мутные личности тут в лесу шастают. Время тренировок теперь придется немного уменьшить и попросить послабления у Сун Вэй, но дело того стоило. Раз уж у нас образовалось много относительно свободного времени, стоило помочь нуждающимся. Тем более сложно оставить в беде ребенка, имея возможность исцелить недуг. Не таков путь кочегара. Потянулись однообразные деньки. Выход в море, сеанс лечения, тренировка и так по кругу. Сати навещала меня периодически, и ее поведение все больше и больше настораживало. Не замечал за ней особых актерских талантов, а здесь она вела себя словно заправская мужененавистница. Вспоминался период наших непростых отношений в начале совместного пути. Я помнил ее оговорку про операцию «Манекен», но не мог отделаться от мысли, что Феноха все же удается влиять на мысли ученицы. Ступня Джи постепенно восстанавливалась, тренировки шли своим чередом. Еще один раз мне удалось достичь гармонии Ши, когда я думал о ком-то из спутниц. Вот только разобраться досконально в нюансах якоря Ши пока не вышло. У меня появилась одна идея насчет поимки грязи с прута, однако она была несколько сумасбродной. Я решил оставить сбор чернил напоследок, поэтому мы с Сун Вэй переключились на поиски ледовитой акулы. Обитала она, как можно догадаться, во льдах, что начинались к северу от граничного острова. Дул холодный завывающий ветер, в то время как наше судно преодолевало километры водной глади. Сначала на море появились редкие льдины, затем айсберги покрупнее. После пришлось сбросить скорость и внимательно всматриваться в воду, чтобы не напороться на какой-нибудь каверзный кусок льда. Мы прошли еще какое-то время, лавируя меж льдин, и достигли участка, в котором куски уже образовывали почти сплошную поверхность. Кое-где виднелись участки, по которым можно было проплыть на судне, но затея эта была довольно рисковой. На горизонте, сквозь снежную взвесь, можно было увидеть вздымающиеся белые холмы, целые ледяные острова. Мы остались в судоходной зоне и принялись курсировать вдоль льдов. Периодически Сун Вэй разбрасывала приманку в виде окровавленной рыбьей требухи. На кровь слетались самые разные морские жители. Целые стаи небольших хищников кружили вокруг. Порой их самих настигала рыба покрупнее. Нам повезло. Уже в первый день охоты показался ярко-белый плавник ледовитой акулы с заметным шрамом в средней части. Шкура хищника имела светлый оттенок. Возможно, таким образом он маскировался на фоне льда, либо нам просто альбинос попался. Крупная. Цыкнула Сун Вэй. Готов рискнуть, Юнга, всегда готов. Кипяти метатель, живее. Мы быстро заняли свои места на судне. Сун Вэй направила корабль в сторону акулы, я же подготовил гарпуномет к стрельбе. После чего мы поменялись местами. У капитана все же было много больше опыта обращения с паровым метателем, так что я лезть не стал. Левее, еще левее. Командовала она негромко. Идем на перерез. И, огонь, с громким шипением клубы перегретого пара вырвались из сопел метателя. Окутанный багровым духовным пламенем гарпун вылетел из ствола, прошил водную толщу и пробил бок цели. Я результат выстрела не увидел сразу, но вскоре почувствовал. Наше судно дернулось, доски затрещали. Веревка и крепление троса были мощными, но и нам противостояла не совсем обычная добыча. Ледовитая акула достигала в длину вместе с хвостом более 8 метров, а весила, наверное, несколько тонн. Крупный морской монстр принялся вырываться из схватки, пытаясь отбиться от цепей. Кораблик потащило за акулой. Нас мотало из стороны в сторону, иногда утапливая в водную толщу. Вода переливалась через борта. «Теперь твой черед, сумасшедший Ло», — оскалилась глава. «Я к этой дуре не полезу. И если моему судну будет грозить опасность, веревку придется перерезать». Сун Вэй вооружилась длиннющим копьем, которым добивала трепыхающуюся добычу. Достать акулу было непросто, поскольку она ушла на некоторую глубину. Я же обнажил кочеранкой и двинулся к носу. Примерившись и набрав в грудь побольше воздуха, прыгнул в море и быстро сблизился с монстром. Вокруг акулы вскипала вода из-за ее собственного защитного барьера и выбрасываемых реактивных струй. Рыбина имела алую ступень развития, что не так уж и плохо. В здешних местах и белая каста встречалась. Резкий рывок, и моя клешня уверенно цепляется за спинной плавник монстра. Ледовитая акула не обратила на меня особого внимания поначалу. Добавилось несколько десятков кило нового груза, что для многотонной махины было сродни перышку. Но, когда мой кочеранг начал прорубаться через ее барьер и терзать плоть, морская гадина задергалась. Благодаря скорости оружия удавалось наносить массу ударов в короткий срок, а огненный разрез вырывал целые куски плоти. Акула отчаянно вертелась из стороны в сторону, пытаясь вырваться и цапнуть наглого ездока. И несколько раз ее огромные зубы клацнули в опасной близости от моих ног. Тварь оказалась довольно гибкой, а меня болтало так, что ступни порой дергались почти у самой пасти. К счастью, мне удалось не повторить судьбу Джия и сгруппироваться. Затем раздался резкий звук, будто что-то лопнуло, и акула резво понеслась на глубину, прочь от лодки. То ли крепление с веревкой не выдержало, то ли Сун Вэй решила отцепляться. Воздух бесконечным не был, да и давление воды начинало ощущаться. Я заметил, что акула реагирует на мои атаки, инстинктивно поворачиваясь в противоположную сторону. Какой-то боевой рефлекс, по-видимому. Извернувшись, я сумел достать тварь в живот. Акула дернулась и взяла курс выше. Приходилось обновлять атаки, поскольку монстр старался снова уйти на глубину. Еще несколько ударов, и цель понеслась по направлению к поверхности. Я рассчитывал хотя бы глотнуть воздуха, после чего продолжить бой, но произошло непредвиденное. На пути обезумевшей акулы встретился айсберг. Столкновение получилось намного более жестким, чем у знаменитого Титаника. Голову акулы расплющило, и она частично вошла внутрь, разбив толщу льда. Клешня сорвалась с плавника, прочертив две глубокие борозды, после чего и меня неслабо приложило льдину всем телом. Благо, хоть барьер я успел насытить и немного сгруппировался. К счастью, неподалеку находилась открытая полынья, куда я спешно выплыл, чтобы снова набрать в грудь воздуха. Хорошо, что практики высоких ступеней могли задерживать дыхание на более долгий срок. Затем, не мешкая, я добрался до то ли отключившейся, то ли окочурившейся акулы и на всякий случай произвел несколько контрольных ударов в голову. Свет почти не проникал под толщу льда, так что мне пришлось полагаться скорее на осязание и свое духовное чутье. Затем настал черед утомительной и местами опасной разделки туши. Даже при всех наших тренировках Цунь поднять многотонного монстра и затащить на судно мы не могли. Сун Вэй вскоре разыскала меня, причалив к ближайшей льдине. Мы вдвоем взялись за разделку акулы на крупные куски, которые уже могли затащить на корабль. Без барьера и прочих духовных хитростей ледовитая акула превратилась просто в большой кусок мяса и костей, прочная шкура которого не могла сопротивляться разрезам. Процесс шел быстро, но мы все равно привлекли внимание случайных хищников. Приплывали и довольно крупные твари, от которых мы откупались кусками мяса. Еще несколько частей потеряли из виду под водой. Главное, что голову удалось поднять на льдину, а затем перетащить на корабль. Зубов, а их у ледовитой акулы имелось несколько рядов, точно хватит на пилюли железных костей не только нам, но и нашим внукам. Набегались мы изрядно, чуть ли не все цие истратили. Наш баркас значительно просел, когда мы загрузили весь добытый улов. Ничего лишнего оставлять не стали, и, к счастью, жадность нас не сгубила. Ветер дул стабильно, так что Сун Вэй подняла парус, дабы сэкономить духовную энергию. Тут же и сварили себе акулитины. Мясо оказалось довольно вкусным, хорошо восстанавливающим ци, разве что немного вонючим. Обычно его предварительно в особом растворе маринуют. Так что уже спустя несколько часов мы запустили движитель, и к вечеру добрались до граничного острова. Пришлось повозиться, но с помощью кочеранга, разреза и брани мне удалось извлечь зубы твари. Часть их можно будет продать на большой земле и пополнить наши оскудевшие финансы. Улов выдался царским, так что в деревне и монастыре закатили небольшую пирушку. Такой добычи, если питаться одной акулитиной, поселению хватит на несколько дней. Работы жителям по разделке предстояло много, но никто не унывал. Проблема из-за большого количества еды – это не проблема. Большую часть мяса после обработки отправят в ледник на хранение. К нам даже сама настоятельница Феноха пожаловала. Хоть и зыркала на меня недовольно, похвалила нас Сун Вэй за смелость и мастерство. Плавник со шрамом. Раздался знакомый девичий голосок среди толпы жительниц. Это та самая акула. Та, что напала на тебя. Да, уверенно ответила Джи, подойдя поближе. Спасибо, что изловили ее, сестра Сун Вэй, брат Локун. Всегда пожалуйста, с улыбкой заметила капитан. У меня есть для тебя сувенир на память, усмехнулся я и подошел ближе. Вытащив из схрона самый крупный акулий зуб, я презентовал его Джи, под недовольным взглядом Феноха и некоторых других жительниц. «Отпад!» – воскликнула девочка. «Да, для местной детворы такой подарок считался роскошным. Большое спасибо, брат Локун. Ага, пусть этот клык оберегает тебя от невзгод. Довольно. Джи, дорогая, отойди от мужчины. Тебе ведь говорили держаться от них подальше. Но, мам, брат Ло неплохой человек», – уверенно ответила девочка. «Так значит, малышка Джи – дочка самой Феноха. Интересное открытие. Пока не ясно, к добру это приведет или к очередным проблемам. Хватит пререкаться. Начало закипать настоятельница. Дома еще поговорим, как должна себя вести в обществе благовоспитанная младшая сестра. А вы?» – зыркнула в мою сторону агрессивно Феноха. «Держитесь от моей дочери и других детей острова подальше. Ясно вам? Предельно?» – пожал я плечами. После триумфального возвращения судно требовало профилактических и ремонтных работ. Отмыть от крови, подремонтировать и починить крепления, которые акула все-таки сумела вырвать. Так что на несколько дней нам было не до походов, тем более запасов наделали достаточно. Удивлен, что с такими умениями Сун Вэй живет относительно скромно. Насколько я понял, на острове внедрили нечто вроде социальной системы, когда тот, кто много зарабатывает, делится с остальными. Видимо, в небольших замкнутых группах подобное работало без перегибов. Так что я оказался предоставлен самому себе. Сати продолжала активно заниматься, поэтому и я засел за тренировки. Благодаря поддержке Сун Вэй и моей возросшей популярности удалось, наконец, сдать нашу лодку плотнику на починку. Она нам еще может понадобиться в дальнейшем походе через четверной предел. Следующим вечером ожидал, как обычно, появления Джи, но девочка не пришла. Лишь на третий день пациентка явилась в лес проведать нас с Чебулем. Как оказалось, ее наказали из-за той истории с подарком. Мать горела желанием выкинуть акулий зуб, но Джи удалось его отстоять. Проблем из-за настоятельницы опасалась как ее дочь, так и я сам. Но Джи очень хотелось исцелить свою увечную конечность. Ну а я не желал бросать дело даже не на половине пути, а практически в конце. Мы приступили к формированию пальцев на ноге. После исцеления Джи я смогу покинуть остров с чистой совестью. Останется только найти грязи спрута, на чей счет у меня имелась одна идейка, и вызволить Сати из монастыря промывателя мозгов. Учеба учебой, но я не хотел рисковать близким человеком. Поэтому придется действовать на опережение. Глава 17. Второе лето постепенно принялось отвоевывать территорию у холодного сезона. Зима шла на спад. Правда, на граничном острове ощущалось влияние северных суровых ветров и течений. Погода все еще оставалась стылой. Наконец, мы закончили сеансы исцеления. Ступня полностью восстановилась. Джи прыгала от счастья и чуть не раздавила нас с Чебулем в чересчур тесных объятиях. За время лечения мы с девочкой неплохо сдружились, чему способствовал и Хургл, который всегда пользовался популярностью у детей. Ура! Теперь я могу показаться маме. Не терпится увидеть ее лицо. Изображая хромоту еще несколько дней, попросил я. Но зачем? Мне надо кое-что сделать, а потом уже можешь раскрыть наш небольшой секрет. Ну, как скажешь, старший брат Ло. Вот, девочка протянула мне небольшой браслет с тремя небольшими и красивыми пурпурными жемчужинами. Больше я не знаю, чем отблагодарить. Эти жемчужины я собрала сама. Училась нырять за жемчугом, пока на меня не напала акула. Спасибо, буду беречь твой подарок. Джи от избытка чувств крепко обняла меня, чему я не препятствовал. Удивительно, а ведь в начале нашего знакомства она даже моих касаний побаивалась. Я повязал браслет себе на запястье. И чего мама все время твердит, что мужчины плохие, буркнула Джи, размышляя вслух. Плохие мужчины встречаются, но и среди женщин есть не самые приятные личности. Наверняка, ты знаешь таких. Да, бабка Шинду, вечно на всех ругается и еду отбирает. Возможно, среди мужчин процент негодяев и выше, но судить о человеке по полу неправильно. Так что твоя мама на сей счет заблуждается, но лучше тебе держать от нее эти мысли в тайне. Пока не подрастешь, ни то проблем не оберешься. Я не глупая, сама все понимаю, возразила Джи. Как знаешь, ранним утром следующего дня мы с Сун Вэй вышли в море. Остался финальный босс, которого нам требовалось одолеть, дабы собрать необходимые ингредиенты. Я попросил капитана выйти пораньше, чтобы успеть добраться до того места, где была наша прошлая встреча с прислужником Рока. Цы мы берегли на всякий случай, ставя парус в те моменты, когда дул попутный ветер. Точного места определить я все равно не мог, так что мы остановились около полудня, пройдя на юг приличное расстояние. В Сун Вэй я почти не сомневался, так что скрывать от нее способ ловли не стал. Тем более любопытная морская волчица вряд ли бы отстала от меня. Ну и, что такого особого ты там заготовил? Смотри, не часто увидишь артефакт солнечного уровня. Я вытащил сверток из-за пазухи, развернул ткань и явил миру красивый, отливающий оранжевым, футляр из адамантиевого сплава. Затем открыл коробку и достал костяной кинжал. Темная аура когтя бросилась во все стороны, словно только и ожидая, когда его выпустят на свободу. Кажется, зловредной ауры накопилось за то время, что я не открывал футляр, больше обычного. Темная энергия напоминала газ, который надо периодически стравливать. Но тогда артефакт могли почуять слуги Арака поблизости. Да и на мозги аура влияла не лучшим образом. Мне сразу же захотелось выкинуть артефакт в море, но я осознавал, что это наведенный морок. Смог взять себя в руки. Какая-нибудь прокаженная рыбина потом поднимет его со дна и доставит разумным прислужникам.